«Что вы наделали?» — закричал он, подбегая к камину. Его испуг рассмешил Фиону. «Что я наделала?» — сожгла клевету и доносы. «Это преступление! Преступление!» «Какое? Перед кем?» «Уж не перед вами ли?» — нахально спросила Фиона. «Вы уничтожили труды многих за долгие месяцы. Это всего-навсего похабный труд негодяев. Мне стыдно, что такая грязная стряпня находится на вашем столе». «Не судите строго работенку филеров, моя милая», — смягчился полковник. «Я занимаюсь такими делами по долгу службы, но если бы придавал значение доносам, многие жители Охотска давно бы переселились в тюрьму или на тот свет. Прочли что-нибудь из произведений моих филеров? Стану я читать пакости», — брезгливо поморщилась Фиона. Полковник смотрел в отяжелевшее от гнева лицо Фионы, испытывая смущение и не находя слов для продолжения разговора. А хотелось сказать что-то интересное, значительное и вызвать к себе симпатию у несговорчивого сердца девушки. «Вы любили Каролину Ивановну. Сейчас говорите, что влюбились в меня. Нельзя же бесконечно вырезать любовные фестоны из своего сердца», — сказала Фиона. «Да, конечно, нельзя», — поспешно согласился полковник. «Но я не виноват, что вы затмили Каролину Ивановну». «Так вы ее разлюбили? Разве сердцу прикажешь?» Виктор Николаевич забрал в ладонь Фионины пальчики. Фиона приподнялась со стула. Опасаясь, что она исчезнет, Виктор Николаевич прислонился к косяку двери. «Я не могу без тебя, Фиона. А Каролина Ивановна? Отдам тебе все, что имею. А Каролина Ивановна? Никто не посмеет сказать о тебе худого слова. Я заткну глотку злословию. А Каролина Ивановна? Да пропади она пропадом!» — взвизгнул полковник. Дверь распахнулась. На пороге стояла Каролина Ивановна. По улыбкам женщин полковник понял, что они подстроили это свидание. Зима пришла в тайгу, как всегда, неожиданно, хотя природа уже приготовилась к встрече ее. Сланик полег на землю, кедровки трещали с пронзительной грустью, рыхлый снег укрыл грязь, тайга посветлела, повеселела. Данауров нервничал. Хотелось в Охотск, но задерживал золотоносный участок. Единственный серьезный покупатель Елагин еще не возвратился. Андрей все свое время проводил в мечтах о Фионе. Ее смеющиеся глаза были перед ним непрестанно. «В моей душе резцом нерукотворным изваяно прекрасное лицо», — повторял он строки Камоэнса и спрашивал себя, «что общего между мною и каторжником? Каторжник постоянно думает о свободе. Я о Фионе». Как все влюбленные, он преувеличивал достоинство своей любимой и не видел ее недостатков. Как-то, возвращаясь из тайги, он заметил над своей крышей дымок. Насторожившись, приоткрыл дверь. У камелька неизвестный пил чай. При появлении Данаурова он встал, расправил окладистую рыжую бороду. Андрей узнал Южакова. «Незваный гость, как в горле кость, не правда ли?» «В тайге не бывает незваных гостей». «Алексей Южаков, председатель горной артели. А вы, Данауров?» «Наконец-то мы встретились», — сказал Андрей, напирая на «о» и оканьем, выдавая свое вятское происхождение. «Землячок ветской, мужичок хватской. Недаром про нас бают. В рай попадешь, там ветской плотник избу для ангелов ладит. В аду очутишься, он смолу для чертовых котлов гонит», — пошутил Южаков. «Приятно за 10 000 верст от родных мест землячка встретить. Какими ветрами ко мне занесло? Только-только из Охотска. Был по неотложным делам. Теперь вот и к вам дело». «Как не загробастала охотская охранка? За вашу голову полковник Широкий награду назначил», — сказал Андрей. «Я в городе тайно был. У своего приятеля укрывался. Полковничьи ищейки про меня не пронюхали. Вам письмо принес. Южаков вынул из внутреннего кармана меховой куртки конверт.